Глава 17. Ирина. К моему счастью, Тимур засыпает очень быстро, потому что я начинаю чувствовать головокружение и жуткую усталость. За окном еще солнце не зашло, а я полностью выбилась из сил. Я не привыкла бездельничать, поэтому не могла дождаться, когда наконец-то полностью восстановлюсь после родов и смогу снова войти в привычный ритм жизни. Наверное, мужчина был прав. Если бы мне пришлось еще и помотаться по городу с ребенком на руках, я бы не выдержала такой нагрузки. Мне даже не хватает сил, чтобы подумать о том, стоит ли ложиться в постель Максима. Я просто иду в душ, нахожу свою пижаму на том же месте, где и оставила ее до этого, забираюсь под одеяло и сразу же отключаюсь. Ощущение словно и не покидало квартиру. Как будто ничего не изменилось, и я все еще считаю ее своим домом. Сквозь сон я слышу, как тихонько отворилась дверь, глухие шаги, чувствую, как прогнулся матрас, и мое тело обдает жаром, когда рядом со мной на спине растягивается Максим. Поверх одеяла, но все же слишком близко. Сердце начинает колотиться в бешеном ритме, норовя вырваться из грудной клетки. Сон сдувает в одно мгновение, а дыхание сбивается. Я лежу, прислушиваясь к звукам в комнате, настороженно гляжу на мужчину из-под приоткрытых век. Но он ничего не предпринимает. Задумчиво смотрит в потолок, а потом вовсе гасит свет, поворачивается на бок и, кажется, засыпает прямо в одежде. Я лежу еще какое-то время, а потом резко подпрыгиваю в постели, когда слышу детский плач из соседней комнаты. Господи, сколько же времени сейчас? Тянусь рукой к тумбочке за телефоном. Ох, я должна была покормить его еще час назад. Позади меня раздается сдавленный стон. Кажется, Тимур разбудил Максима. Я подсвечиваю себе телефоном и иду в детскую. Беру ребенка на руки, направляюсь в кухню и развожу в бутылочке детскую смесь. Тихо, мой маленький. Еще немного, сейчас мама даст тебе поесть. Уговариваю его успокоиться и чувствую, как у самой по щекам скатываются слезы. Оказывается, это так тяжело и невыносимо видеть, как разрывается от плача твой ребенок. Маленькое личико покрылось красными пятнами, глаза мокрые. Ну уже, давай, вот так. Подношу к его губам бутылочку, и, к счастью, этого достаточно для того, чтобы малыш успокоился. Я качаю его на руках. Хожу туда-сюда по комнате и все прислушиваюсь к звукам в квартире. Когда Тимур вновь засыпает, я сажусь в кресло рядом с его кроваткой. Укутываюсь пледом и долго сижу, вот так, смотря на своего сыночка. Потом просматриваю недвижимость недалеко отсюда и так увлекаюсь своими мыслями, что не замечаю, как в детской комнате появляется мужчина. Вздрагиваю и поднимаю на него испуганный взгляд. Максим сонный, немного помятый, молча подходит к кроватке, на несколько секунд задерживается взглядом на спящем ребенке и тихо шепчет мне. «Так и собираешься всю ночь сидеть здесь? Не хотела будить тебя снова». От нас и так куча хлопот. «Пустяки», — отнекивается он. «На улице начинается метель», — замечает он, подходя к окну. Я поднимаюсь с кресла, останавливаюсь позади мужчины и наблюдаю за тем, как под сильными порывами ветра где-то внизу, в свете уличных фонарей, колышутся деревья. Метель только набирает силу, но земля уже белая. «Если так будет мести и дальше, то вам придется еще на несколько недель остаться здесь». Максим поворачивает голову в мою сторону, и я чувствую себя неловко под его пристальным взглядом. Вдруг вспоминаю, что я в одной тоненькой пижаме. Это не та одежда, в которой следовало бы расхаживать перед чужим мужчиной. Надо бы все-таки заняться поисками квартиры сегодня. Поджимаю губы я. Тебе вновь придется терпеть нас. Глядишь, так и останемся здесь навсегда. Пытаюсь пошутить я, но выходит не очень. Из моего горла вырывается нервный смешок, а задумчивое молчание мужчины заставляет чувствовать себя некомфортно еще больше. «Идем», — игнорирует мои слова Максим. Обходит меня, задерживается на мгновение рядом с кроваткой и движется в сторону двери. Я следую за ним. Все выглядит так, словно мы супружеская пара. От этой мысли дыхание сбивается, и я спотыкаюсь. Я открываю рот, хочу сказать, что могу лечь на диване в гостиной. Он не раскладывается и совершенно не предназначен для сна. После него будет ломить все тело и ныть спина, но он вполне сойдет для того, чтобы провести одну ночь. Как вдруг тишину в квартире разрезает звук дверного звонка. «Мы кого-то ждем?» Вопросительно смотрит на меня Максим. «Я? Точно нет. Может, Вика?» Растерянно произношу «я», морщась от этого громкого звука и прислушиваясь к тому, что происходит в детской. «Не проснулся ли Тимур?» «В 11 ночи?» Мужчина смотрит на часы и хмурится. «Я открою». Произносит он, а у меня вдруг появляется нехорошее предчувствие. Я делаю шаг вслед за Максимом. Борюсь с желанием схватиться за его руку, остановить, попросить не открывать, проигнорировать незваного гостя, но поздно. Я слышу, как проворачивается в замке ключ и открывается входная дверь.